Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 12-й духовный принцип. Вся мудрость Каббалы основывается на духовных понятиях, которые не занимают ни места, ни времени, и в которых нет исчезновений и перемен. Из Тес, часть 1, Талмуд, Эсер Сферот. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Необходимо помнить, что вся мудрость Каббалы основывается на духовных понятиях, которые не занимают ни места, ни времени, и нет в них исчезновений и перемен. А все изменения, о которых говорится в этой мудрости, не означают, что первое состояние исчезает и принимает иной вид, а изменение в Каббале означает только лишь появление дополнительного состояния, при котором первоначальное состояние остается неизменным, поскольку изменения и перемены происходят только в материальном. А в этом состоит вся трудность для начинающих, поскольку воспринимают понятия в материальных, ассоциативных терминах, в рамках времени и места, замены и перемены, в то время как авторы каббалистических книг используют эти термины только как символы для обозначения высших духовных корней. И потому старайся использовать или истолковать абсолютно каждое слово в его духовном смысле, независимым от места, времени и изменения. Поэтому изучающий обязан хранить в памяти точный смысл понятий, поскольку невозможно постоянно возвращаться к разъяснению их истинного смысла. Из Талмуда Эсер Сферот, часть 2. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. И вспомни здесь, что нет исчезновения в духовном, а то, что сказано, что Малхут Кетера получила свойство, форму стадии Алиф, не означает, что Малхут Кетера, Боже упаси, исчезла и отсутствует в Кетере. Но Малхут Кетера осталась и на своем месте без изменений. Подобно тому, как при зажигании свечи, от свечи нет в первой свече недостачи, так и Малхут Кетера, когда получила первую стадию, нет при этом в Кетере недостачи ни в чем, а только добавилась новая стадия, то есть Малхут Кетера осталась на своем месте во всей полноте и величии, как и прежде. Но только добавилось еще свойство в Малхут Кетера, то есть Малхут приобрела также и первую стадию, став первичным материалом в сфере хохма. И помни это на всем протяжении, и не запутаешься.